Анджела никогда не притворялась, во всяком случае, с ним. «Перестань сейчас же», — сказал он. Она перестала и заплакала. «Ради бога, не надо», — сказал Безил, прошел в спальню и налил себе виски из бутылки, стоявшей возле кровати. «Тут на днях вечером ко мне заходил Питер с девушкой. Наверное, они всем рассказали. Мне он рассказал. Почему ты не перейдешь на ром? Это для тебя гораздо полезнее». «Правда? Я, кажется, никогда его не пробовала. Ты думаешь, он мне понравится? Я пришлю тебе несколько бутылок. Когда у тебя начался этот запой?» Все притворство с Анджелой как рукой сняло. «Ах, много недель назад. Я тебя не узнаю. Правда, Безин? Правда? Ты всегда ела меня поедом, когда у меня начинался запой. Да, правда, помню. Прости меня. Но ведь тогда, ты знаешь, я была влюблена в тебя. Была? Ах, она и налей стаканы, Безин. Вот умная девочка. Была, это я неправду, сказала Безил. Я и сейчас люблю тебя. Но, разумеется, ты пьешь это так, без воды? С почтением спросил он. Да, так. Чуток крепковато, а? Да, крепковато. Я все же думаю, мы больше приспособлены к рому. А он не пахнет. По-моему, не важно. Не люблю, когда пахнет. Так виски пахнет? Да, пожалуй, и вправду не важно. Как хорошо пить с тобой, Безил. Но, конечно, по-моему, довольно подло с твоей стороны было пить без меня. Я не подлая. Раньше ты не была, но в последнее время ты подличила, разве не правда? Пила в одиночку. Да, это было подло. Так вот, в следующий раз, как вздумаешь запить, дай мне знать. Просто позвони, я приду. Будем пить вместе. Мне хочется так часто, Дэзю. Ну и я буду приходить часто. Обещаешь? Вот умная девочка. Ром успеха не имел, но, в общем, соглашение себя оправдало. Анджела стала пить гораздо меньше, а Безил гораздо больше, и в итоге оба были довольны. Марго приступила к Безилу с допросом. «Что с ней?» — сказала она. «Ей не нравится война». «Война никому не нравится». «Разве?» «Я бы не сказал, ну и вообще, почему женщине нельзя выпить?» «Тебе не кажется, что ее следовало бы отправить в заведение?» «Господи, помилуй, конечно, нет. Она ни с кем не водится?» «Она водится со мной?» «Да, но нет, честное слово, Марго, с Анджелой все в порядке. Ей нужна была небольшая разрядка все эти годы. Если хочешь, я приведу ее на свадьбу, сама увидишь». Так Анджела попала на свадьбу. Они с Безилом не присутствовали на венчании в церкви, а пришли прямо на прием в доме леди Гранчестер и произвели там фурор. Молли уже пожала свои лавры, была ей сдвоенная шеренга кавалеристов и сабельный салют, и старинное кружевное покрывало. Несмотря на то, что время было военное, венчание прошло очень мило. Ну, а в доме ее матери все глаза были устремлены на миссис Лин. Даже леди Энкоридж и герцогиня Стельская не могли скрыть своего любопытства. Господи боже, она тут? Да, она была тут. В несравненном туалете стояла она возле Безила и степенно разговаривала с Соней. Они были темные очки, а больше ничего необычного в ней не было. Лакей принес поднос с шампанским. «А нет ли у вас чашки чаю?» — спросила она. «Просто чаю, без сахара и сливок». Молли и Питер стояли в одном конце длинной гостиной, она в другом. Когда гости, поздравив новобрачных, выходили в зал, можно было заметить, как при виде Анджелы они настораживаются и переглядываются, указывая на нее глазами. Вокруг нее собрался кружок избранных, и она вела беседу, как самый умный мужчина.